душе моей рассвет. Лето, печаль и грусть остались там, где-то. И я не думаю уже о вчерашнем. И мне, наверное, все равно, что будет дальше. А до зимы так далеко, знаю. Я у судьбы своей порой хожу по краю. И на душе моей рассвет, лето. Печаль и грусть остались там, где-то, где-то, где-то, где-то за поворотом. Счастье свое найду я, скажет, люблю мне кто-то. Верю, скажу кому-то. А на душе моей рассвет, лето. Достану я себе звезду с неба и загадать желание. Я знаю, сбудется оно, верю. А до зимы так далеко, знаю. Я у судьбы своей порой хожу по краю. И на душе моей рассвет, лето. Печаль и грусть остались там, где-то, где-то, где-то, где-то за поворотом. Счастье свое найду я, скажет, люблю мне кто-то. Верю, скажу кому-то. Скажу кому-то.